Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Каплан. Разум креативный и беспредельный. День первый. Мозг, разум, сознание. От Декарта до буддийских монахов. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Ну, уже я вижу, с некоторыми мы встречаемся не раз. Это хорошо и плохо, потому что, ну, конечно, какой-то материал будет знакомый. А с другой стороны, может быть, уже, так сказать, освоились, накопились какие-то вопросы. Поэтому вот такие краткие вопросы можно задавать просто вот сходу, уточняющие, чтобы для понимания материала, который мы с вами рассматриваем. А более такие дискуссионные, ну, может быть, в конце мы оставляем, на специально время оставим, чтобы в конце можно было бы вот такие вопросы. Ну, и у нас предстоит с вами три встречи. И три встречи. Ну, я как-то логическим образом распределяю этот материал. Но, тем не менее, все-таки три встречи – это же не лекционный курс. У нас не лекции, у нас с вами дискуссии. И вот ваши полученные знания будут зависеть не от моих знаний. Они будут зависеть от вашего когнитивного запроса. То есть, если вы что-то хотите узнать, вот какие-то поинты там вот, то вот тогда они к вам, ну, как говорят сейчас, зайдут. Если вы про это не думаете, у вас нет подготовки к этому, то, конечно, они останутся так на поверхности, ну, на следующий раз, как бы. Поэтому все будет зависеть вот от вас, от вашей вот любознательности здесь и вот подготовленности не к тому, что вы предварительно готовили там, листали учебники или прочее. Ну, просто вы много чего продумали, каждый из вас, если вы здесь, значит, это точно. И вот по этим каналам можно, значит, дополнительно как-то получить разъяснение или вот какое-то суждение. Ну, и для тех, кто, с кем мы еще вот как-то не знакомы, я профессионально работаю в области психофизиологии. Психофизиология – это такая область, в которой стараются выяснить, как на основе работы вот таких вещественных материальных нейронов, там их нервных импульсов, медиаторов и так далее, ну, все вещественное такое, порождается мысленные конструкции, психический мир, по сути дела, рождается. И что-то, а его уже не пощупаешь, он не вещественный. Вот как этот переход, вот переход происходит. Вот это вот та область, в которой я работаю профессионально, ну и до сих пор, там, как обычно это бывает, студенты, аспиранты, статьи, сотрудники, целая лаборатория у меня есть. Вот это то, вам для того, чтобы, ну, ориентироваться, что я могу знать, а что вообще-то выходит за область моей таких знаний. Ну вот, и сегодня вот мы начинаем, стартуем. Мы, это важно вот как-то зайти в тему. Вот то, что написано здесь. И, ну вот видите, тут все вместе. Ну давайте вот стартуем вот с такого захода. Видите, мы принадлежим просто чуть-чуть, вот я напомню, кто мы вообще такие. Мы принадлежим к такому, ну, это биологическая такая систематика, к отряду приматов. То есть, вообще-то говоря, обезьянки. И там два таких подотряда – полуобезьяны и настоящие обезьяны. Вот мы относимся к настоящим обезьянам. Но обезьяны тоже делятся там на таких мокроносых и сухоносых. Мы принадлежим к сухоносым. И эти еще раз делятся по носам. Одни широконосые, а другие узконосые. И все это в отряде приматов внутри. Ну, это подотряды уже там. В результате мы, наши такие самые близкие предки, это, согласно эволюционной теории, конечно, это узконосые древесные обезьяны. Вот наша ветвь, которая идет к роду Homo. Род Homo, ну, это как бы люди. Род Homo – это означает, что много видов еще в этом роду. И вообще приматы – это 80 родов. Каждый род имеет много видов. Но так получилось, что наша людская ветвь схлопнулась. Род Homo содержит всего один вид. Homo sapiens. Но иногда путают sapiens, значит, Homo – это род, sapiens – разумный – это вид. Но иногда возникает такая путаница, ну, потому что разные антропологи немножко тут по-разному что-то называют. И вот, допустим, когда вот эти Homo sapiens, вообще Homo – это очень давнишний род. Это несколько миллионов лет уже длится эта история. А вот Homo sapiens – это может быть где-то 300 тысяч лет. И вот 300 тысяч лет – это вот то, что варилось в Центральной Африке. И в конце концов они где-то за 50 тысяч лет до нашего времени они начали такими большими потоками прибывать в Европу. А в Европе в это время уже это те, которые пришли пораньше, уже заняли эти места, их называют неандертальцы. А по генам они такие же, как и вот эти вновь прибывшие Homo sapiens. Вот и что было делать в классификации? Ну, можно назвать их, что это просто Homo sapiens неандентариус, лиус. Вот. И чтобы их различить, это Homo sapiens, а то Homo sapiens с приставкой неандерталец. Поэтому называют уже Homo sapiens sapiens. Те, которые вот уже пришли заново, это Homo sapiens sapiens. Вот эти вот уже где-то 50 тысяч лет назад, и неандертальцы не смогли конкурировать. Там несколько, видимо, было родов, говорят, видов. Говорят, 5-6, может быть, видов даже было. Неандертальцы вот заметны были в Европе, но они не такие были смышленые, вот как те, пришли, которые пришли из Африки. Они все были такие черненькие, значит, закаленные, там здоровенькие, и они их победили. Ну, как, в общем, уже по-разному может быть. Вы, может быть, вы слышали, что есть еще отголоски некоторых видов, например, денисовцы. Это тоже Homo sapiens денисовский. И, ну, вот что с ними делать? Их нет уже. Но следы их есть в наших генах, вы знаете. Где-то, ну, в зависимости от того, у кого там какое родство, ну, до 20% генов может быть неандертальских. Но вообще-то, как правило, их мало, от 1 до 3%. Но в каждом из нас они вот есть. Вот это вот количество есть. Ну вот. И вот эти вот люди, которые сейчас вот у нас на фотографии, вот они размножились. И вот теперь вопрос. А сколько, какова популяция? Ну, мы знаем, какая популяция. Вот я сегодня посмотрел, видите, 8 миллиардов 317, ну, вернее, видимо, уже скоро будет 320 миллионов. И вот такая популяция. А если задуматься, среди млекопитающих, какая наиболее распространенная популяция, для каких животных, какие животные наиболее представлены на Земле, популяция которых наиболее широкая. Ну, какого-нибудь животного вы можете там представить такого, который размножился больше всех на Земле? Млекопитающие. Ну, я могу вам назвать самый рекордсмен коровы, но не они же сами размножались. А? Не слышу. Ну, тогда я говорю, они же не сами. Ну, то же самое, там же близко свиньи. Это миллиард. Миллиард. Значит, кошек мало совсем, собак тоже 900 миллионов. Ну, много. Ну, там, где человек приложил руку, там этих много. Верно. Маленькие млекопитающие, именно из-за того, что они маленькие, они как бы на единицу массы меньше едят, получается, вот надо в килограммах, если это 200 грамм или там 30 грамм мышка, ну, конечно, их больше. Ну, как больше? Их 30 миллиардов, допустим, вот так. Непропорционально больше, чем по сравнению с весом. Так и при таком маленьком весе они вообще все должны были занять. Ну, нет. Так что, вообще-то говоря, из млекопитающих крупных, вот весом больше там 300 грамм, то это люди заняли всю Землю. Земля – это и есть настоящая планета людей. Мы вот представители не просто хозяева вот там по бизнесу, по технологиям и так далее. Просто нас очень много. И, в принципе, за все это время, за 160 тысяч лет, ну, примерно считается вот так, когда уже оформились, хорошо оформились Homo sapiens, они, может быть, еще не стали прямо Homo sapiens-сапиенсами, но вот за этот период родилось 117 миллиардов. То есть к этим 8 сейчас нас меньшинство из того, что было. И если кто-то уходит из жизни, то он добавляется к большинству. Поэтому вот такая вот динамика сейчас. Но на самом деле родилось гораздо больше, потому что детская смертность и так далее. Поэтому у нас тысячи миллиардов, ну, триллион, тысячи миллиардов людей вот родилось. И это я веду статистику к тому, что каждый человек, он же ведь уникален по своим генам, значит, природа перебрала сейчас, в настоящем времени, тысячи миллиардов вариантов людей. И этот отбор шел очень, очень давно, это те, которые родились. Вот, это те, которые родились, это значит, их геном жизнеспособен. Они смогли выжить, а уж по каким причинам там они ушли из жизни рано или поздно, это другой вопрос. Важно, что они родились, значит, они смогли выжить. Вот тысячи миллиардов вариантов людей уже представлены были на Земле. Спрашивается, это что, перебрали все варианты людей, которые вообще может дать наш геном, комбинаторика нашего генома? Потому что каждый раз, когда женская и мужская не нити генома или ДНК соединяются, это новая комбинация, потому что они сами внутри этой нити перекомбинировались там много раз. И вот складывается новая комбинация. И вот если уж считать там сколько комбинаций, то, например, если мы, допустим, возьмем какой-то там большой текст из тысячи слов и спросим, а сколько комбинаций, или переставлять там буквы в разные места с повторами, без повторов, то комбинаций будет как раз тысяча миллиардов, если это вот тысяча текст из тысячи букв. А текст ДНК, он составлен из 3 миллиардов букв. Представляете, какая высокая комбинаторика может дать геном для того, чтобы вот плодились люди и становились все более и более разнообразными. Это, конечно, не большая часть, может быть, не жизнеспособные, может быть, еще какие-то, но большая часть не родилась еще. То есть вот это разнообразие еще продолжает нарождаться. Что-что? Ну, так он... Это же все очень медленно, эволюция же идет очень медленно. 50 тысяч лет назад, смотрите, мы вот точно такие же, как 50 тысяч лет назад. Ничего сейчас не поменялось. Ну, так говорят нам антропологи. Поэтому, ну как, это очень будет медленно идти, может быть, чего-то куда-то вырулим через миллион лет, через 2 миллиона лет. Ну, слишком отдаленно от нашей жизни. И если уж так вот, ну, я просто привел такую статью, вот, так вот она по-русски звучит, то оказалось, что вообще-то говоря, вот мы отличаемся от, ну вот здесь вот, современные геномы людей, ну к вашему вопросу, отличаемся от всех наших предков всего лишь вот на эти проценты, от 1,5 до 7%. То есть, несмотря на все вот огромное разнообразие, в общем, генов или вот таких отличий в геноме всего где-то до 7%. Все остальное у нас предковое. Предковое – это означает не только от обезьян, но от кукурузы, там, от баклажана и так далее. Много-много, в общем, там десятки процентов. Вот то, что природа нашла в живых, для живых существ, вот оно отобрано для генома человека. Поэтому вот это вот примерно вот эти проценты. Но, то есть этим мы отличаемся. В этом наша новизна технологическая. Но дело в том, что вся эта новизна, она касается клеток мозга. То есть эта новизна – это те гены, которые работают в клетках головного мозга. Сердце, печень, все это там уже давным-давно все работает, там как от каких-нибудь до млекопитающих еще. А вот новизна появилась вот у человека. Ну что, ну и в результате вот каждое такое существо – это чудо. Уникальное, с уникальными возможностями, и в данном случае это, видите, это плод 8 недель, 4 грамма, 3 сантиметра. Ну, уже так похоже на человечка. И смотрите, тут же очень быстро идет развитие. На 5-й неделе уже у этого эмбриона, ну, 5-я неделя – это еще эмбрион считается, с 8-й плод. Так вот, на 5-й неделе уже сердце бьется нормально, пульс. То есть вы можете измерить, он слышен, если там прибором послушать через живот, естественно. Ну вот, а дальше очень быстро, на шестой неделе уже электрическая активность головного мозга появляется, значит, структуры мозга начинают работать, ну, еще не в полной мере, естественно, уже начинают работать. На седьмой-восьмой неделе начинается уже закладываться кора, то есть высший отдел нервной системы головного мозга. И дальше уже на 10-й неделе почему-то уже на УЗИ будет видно, как малыш подносит, начинает трогать, щупать свое лицо, хватать себя за нос, за уши, там что-то такое. Мы не знаем, что происходит, но такая любознательность уже вот существует. И, наконец, очень важное обстоятельство, вот примерно к концу шестого месяца формируется так называемая таламокортикальная система. Ну, это по-научному можно сказать, но на самом деле происходит стыковка органов чувств с корой. Кора уже давно наросла, но она еще не имела входа от органов чувств. И вот эта вот стыковка происходит к концу шестого месяца. Все. Значит, кора получила пищу для обработки информации. В принципе, это существо уже может обладать способностью к сознанию. Все у него аппаратная как бы часть уже есть. Ну, уже там в начале седьмого месяца уже полностью сформированный мозг, нет никаких уже различий от мозга взрослого человека, если говорить об основных структурах, и только он наращивает свою мощность в числе нейронов. Нейроны в этот момент нарастают с очень большой скоростью. То есть это идут сотни тысяч, может быть, новых нейронов каждую там минуту. Я могу здесь ошибиться, но здесь вот меняется в зависимости от того, какой месяц. К концу это могут быть миллионы, прямо в секунду образовываться новых связей между нейронами. С такой скоростью, потому что, в общем, набираются в конце концов 86 миллиардов к моменту рождения. К моменту рождения ребенка у него полный набор вот этих самых нервных клеток. То, что значит полный? Тот, который больше уже не вырастет. И уже с каждым последующим днем в течение жизни этих нейронов становится только меньше. Ну, по разным причинам. В основном это здоровое уменьшение нервных клеток. Числа нервных клеток мы посмотрим, почему так. Ну вот, это такая вот краткая наша с вами история. Ну вот я подчеркиваю еще раз вот этот вот стыковку коры с органами чувств. Это, в общем, закладка механизма осознавания себя. Потому что уже приходит информация, и можно теперь рассмотреть информацию о внешнем мире и поместить себя в круг этого внешнего мира. Ну что, и последнее здесь – это величина мозга. Ну, понятно, что маленький ребенок – маленький мозг. Ну, 350 грамм в момент рождения, ну, допустим, примерно так. Но смотрите, в 2,5 года уже… Это примерно 75% по массе от массы здорового мозга здорового человека. А к 5 годам это уже будет у нас даже больше. Вот. Ну, значит, к 5 годам уже 95% веса здорового взрослого мозга. То есть, вообще-то говоря, по объему и по набору нервных клеток этот мозг уже как взрослый. Все у него уже есть. Содержания еще недостаточно. А материальная часть уже готова, часть мозга уже готова. Поэтому, ну, это к 5 годам, а вообще-то говоря, еще раньше. Поэтому, ну, надо уже, вот, если говорить о детях, то надо иметь в виду, что уже они способны к очень многому, есть в интеллектуальном смысле. Ну и вот, знаете, будет иногда появляться вот этот человечек, на самом деле это такая стилизация Сократа, и он будет умные такие фразы нам говорить, но, в частности, понятное дело, что человек – это уникальное явление во Вселенной, и мы не уверены, что есть такой повтор где-то во Вселенной при всей бесконечности этих галактик. Ну, не бесконечности этих галактик, только тоже всего лишь десятки миллиардов. Вот, и отличие главное, вот здесь внимание, Это сила его воображения. Вот это немножко необычно звучит, потому что если бы я вас спросил, например, а что, в чем главное отличие от животных, человека от животных? Допустим, возьмем самых таких умных обезьян, ну или там кто там у нас еще умный в животном мире. Вот какое главное отличие от животных? На слуху что-то такое есть? Речь. Что? Речь. Еще. Абстрактное мышление. А? Абстрактное мышление. Ну вот смотрите, действительно, речи ни у кого нет. Все эти, значит, эксперименты, которые на самом деле правильные, все там правильно, с обезьянами, там, с слонами, дельфинами, о том, что они могут понимать какое-то количество слов, все это все не та речь, которая у нас. Видите, как я быстро комбинирую буквы. Если вы запишете, например, звуки дельфина, ну, просто вот в природной среде пишите, что он там свистит, то вы увидите, что это отдельные свисты в основном. А как бы... Если посмотреть типы этих свистов, их там, ну, допустим, 30. По-разному там можно посчитать. А что, у нас звуков тоже где-то 30. Ну, я, смотрите, как быстро комбинирую эти звуки, и из-за этого получается такая информационная насыщенность этих комбинаций. А где эти комбинации у дельфинов? Их нет. Ну и вот много таких вот моментов, которые действительно выводят на речь как вот главное отличие. Но дело в том, что это верно, это так. Но дело в том, что это... Это то, что привело к развитию воображения. Воображение, если так быстро определиться, это способность человека представить этот мир независимо от самого этого внешнего мира. То есть мы погружаем этот внешний физический мир в себя и можем воображать что угодно, повторно реализуя этот мир, но уже в нашем психическом мире. Вот это такое свойство, которое и позволяет человеку внутри комбинировать в том числе и звуки, рождать коммуникационные связи, формировать культуру, ну, и прочее. Так вот, а с какой стати вот воображение? Есть еще одно словечко, которое вообще-то у всех на слуху и которое бы здесь конкурировало – сознание. Вот мы отличаемся сознанием от всех остальных животных. У них нет сознания, у нас есть сознание. Спорный очень вопрос. Ну, не будем, опять же, погружаться, иначе мы тут застрянем. Но недавно, вот в последние там 3 года, прошли две конференции. Animal Consciousness, сознание у животных. Они прошли на территории Индии и Непала. Я участвовал в обеих конференциях. И туда съехались все, ну, не все были приглашены, примерно до 30-28 самых таких вот калиброванных крупных ученых в мире, которые занимаются сознанием у тех или иных животных. Кто-то у каракатицы, кто-то у пчел, кто-то там, ну, обезьян, само собой, у птиц, у рыбок и прочее. И каждый вот рассказывал, почему он считает, что у его животного, у каракатицы, например, есть сознание. Всякие опыты приводят. Ну, так, чтобы не быть голословным, например, рыбки – знаменитый зеркальный тест. Рыбки делают такую меточку на боку, так, чтобы она ей не мешала, она бы не чувствовала ее своими рецепторами. Но когда она смотрит в зеркало, там зеркало ставят, или она может смотреть просто в стекло аквариума, то она вдруг обнаруживает, что что-то непорядок какой-то, крутится, отплывает и где-то находит какой-то камушек, начинает тереться этим боком, чтобы сбросить это. Потом опять подплывает, не сбросила, опять. Ну и вот туда-сюда, и в конце концов она сбросит эту метку и успокаивается. Ну что, вот, пожалуйста, вам такой эксперимент, который... вот они считают, что это означает, что она понимает сама себя. Ну как, это сознание... Есть критика к этому, но мы не будем вмешиваться в этот процесс, потому что там много всего там спорного и с одной, и с другой стороны. Но во всяком случае, вот просто сознание, это, ну, надо его так хорошо определять, чтобы тогда мы отличались именно сознанием. А так вот, получается, оно размывается. Вот рыбки смотрятся в зеркало, и некоторые люди тоже смотрятся в зеркало, не отходят от него, там, красят что-то себе и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, и у тех одинаковое сознание. Ну вот, почему я все-таки делаю акцент на воображении? Потому что вот этот вопрос непонятен совершенно. Как мы можем воспринимать внешний мир? Но я привожу, вот почти всегда я привожу школьную картинку. Ну, смотрите, просто чтобы быстро разобраться в этом вопросе. Вот вам мозг. мозг, и видно, что глаза обращены вот к этой девушке, которая там перед глазами. И понятно, что эта девушка попадает как-то в мозг. Как? Ну, вы все тут ответите, потому что это где-нибудь там в седьмом классе. Очень просто. Глаз – это оптическая система, проекция на заднюю поверхность глазного яблока, а задняя поверхность глазного яблока – это как раз слой фоточувствительных элементов. Палочки-колбочки, их там довольно много. 126 миллионов в одном глазу. 126-мегапиксельная матрица. Это больше, чем 16К. Вот с таким разрешением туда проецируются внешние сюжеты, распределение освещенности. На самом деле глаз-то не знает, что там, просто распределение освещенности. А дальше нужно будет разбираться, что это за распределение. То ли там человек, то ли обезьянка. И тут все в порядке. Действительно, с высоким разрешением это попадает в голову, ну, в глаз. А вот в мозг-то как попадает? Непонятно, потому что дальше от глаза идет зрительный нерв, а в зрительном нерве нервные волокна. Там миллион нервных волокон, и вот по ним несутся нервные импульсы. Больше ничего там нет. Обычные нервные волокна, по которым несутся обычные нервные импульсы. Вот пачка, вот видите, этих нервных волокон, и вот так вот выглядят эти нервные импульсы. Все. То есть из глаза изображение самого вот этого внешнего мира уже в мозг не попадает. Нечего тут выдумывать, что мы видим через глаза внешний мир. Все преобразуется в нервные импульсы. И если уж так вот применять какую-нибудь компьютерную метафору, которая здесь просто многим причинам не подходит, ну, допустим, она облегчает дело. Ну что, происходит декодирование. Из этих нервных импульсов в мозгу как-то декодируется, повторно возникает вот все это изображение, которое было вовне. Но декодируется – это означает, что первичное изображение пропало, а то, что у нас есть в мозгу – это реконструкция. Ну, выхода нет, по-другому же не бывает. Поэтому я вас никак не могу видеть здесь, просто потому что вы все превратились в нервные импульсы. И уж как там декодировалось, хорошо, плохо, с ошибками, мы это уже ничего не знаем. Но если уж так считать, то тут никак невозможно декодировать хорошо, потому что нервные импульсы бегут со скоростью там, 100 импульсов в секунду. Ну, люди, которые там понимают с этими потоками, с битрейтом для видеоизображения, это ничтожные скорости. Это такой вот, такую хорошую картинку получить на таких скоростях 100 импульсов в секунду, ну пусть там будет миллион волокон, но у нас же там 126 миллионов отдельных чувствительных клеток. И вот при таких низких скоростях какую-то получить более-менее сносную картинку никак не получишь. А тем не менее, смотрите, какая четкая картинка. Вот вы смотрите на меня, я смотрю на вас. Четкая картинка, может быть, даже она выглядит как 16К. Ну и правильно, потому что, ну, исходно мы как бы ее принимаем как 16К в глаз. Как это делается? И ничего не приходит в голову для объяснения. Воображаем. Мы просто воображаем этот мир. Конечно, мы ясно, мы просто много будем тут пропускать, потому что мы взрослые люди, нужно объяснять, что воображаем не какой-то абы как, а почему-то это воображение очень довольно плотно соответствует внешнему миру. Иначе бы мы просто не собрались бы здесь, вы бы путались бы в этих улицах, вы воображаете одно, улицы другое, там и так далее. Вы очень точно, ловко лавируете, значит, это воображает воображение, то представление, которое мы получаем в голове, оно очень точно соответствует физическому, физическим реалиям. Но, видите, это реконструкция. Никак по-другому не сделаешь. И реконструкция – это означает какая-то функция, отголосок. Ну, можно тут бы более подробно рассуждать. Но воображение – это воображение, которое создает картинку, которая не могла прийти извне. Мы заново ее создаем. Но это у всех млекопитающих. Что-что? У всех млекопитающих. Вы знаете, значит… Получается, зависит от способности к воображению. Чтобы хорошо воспроизвести, но я даже не говорю про разрешение. Надо же иметь достаточное количество нервных клеток. Ну, так же, как в глазу. Было бы там 20, допустим, палочек и колбочек. Ну, как там можно воспроизвести вот эту богатую среду? Так и у животных, у каких-то животных меньше нервных клеток довольно. И тогда вот это вот воображение, оно просто не сможет провернуться. Оно не сможет дать детали. И здесь большой вопрос, а нужно ли воображение животным? Верно, верно. Но существует, долгое время существовала такая теоретическая концепция, которая все это объясняла без вот этого воображения. Сейчас мы к ней обратимся. Но, значит, тут мы уже поняли все, что эти девушки все-таки попадают в голову, но уже как воображаемые девушки, а не как реальные. Поэтому то, что мы видим, не всегда то, что мы воображаем. И вот механика. Как же это происходит, например, если бы не было воображения? Ну, прямо к вашему вопросу. И такая теоретическая установка была дана очень давно, в 17 веке. Это знаменитый Рене Декарт. Ну, мы всегда к нему обращаемся в этом поинте. Хотя не только он, но он был философ, он был хороший математик, геометр и так далее. Он наиболее четко дал в своих трудах эту концепцию. А до него, ведь концепция была очень простая – человек себя осознает как тело. То есть вот я – это просто вот тело мое. А если задаться вопросом, а откуда же я взялся, как же у меня вот вся эта речь, там все эти функции, Бог дал. И третий вопрос, а куда же мы потом денемся? Бессмертие. Поэтому не было вопроса. Вы знаете, как-то это сейчас, может быть, как-то несерьезно звучит, если вам так вот ответят. Бог дал, Бог взял там. Но вот тогда это были хорошие установки для того, чтобы продолжать свою какую-то операционную деятельность по всем остальным областям. А вот Декарт, он решил все-таки дать технологическую схему. Вот она, эта схема. Смотрите, люди состоят из души и тела. То есть вот тело объясняет почти все. Как объясняет? Ну, смотрите, человек дотрагивается, допустим, до горячего и тут же отдергивает там ногу или руку. Почему? Да потому что вот эти сигналы от того, что кожа перегрелась, попадают в мозг. Ну, там видно, это его рисунок просто из его книги. Попадают в мозг, и там тут же переключаются на правильные мышцы. Поэтому дотронулся до горячего – тут же полетел туда, там переключился этот сигнал на мышцы, которые отдергивают. Вот и вся механика. Возникает вопрос, а что, так прямо все точно, все четко сделано? Ну да. И это называется рефлекторная концепция. Что значит «ну да»? Почему это так все точно? Видите, еще раз такая схема, где вот эти пути сенсорные от горящей свечи приходят в спинной мозг, это срез спинного мозга, там они переключаются на мышцы, которые управляют отдергиванием руки. Ну, это такой самый простой путь, а бывает и посложнее путь, и тогда тут вмешивается головной мозг, и тогда нужно, чтобы это продлились, эти сигналы продлили свой путь прямо в головной мозг, там оно само как-то переключается, но все переключается очень точно. Вот этот вот пункт, а с какой стати, кто сделал такой удивительный, великолепный коммутатор, потому что здесь простая схема, а так вот, вообще-то говоря, человек ходит по улице, здоровается друг с другом, там, все ощущает, все понимает, потому что вот такой очень мощный, точный переключатель. Все время, что вот какие стимулы, какие пришли, в глаза, в уши, в обоняние, они тут же переключаются на правильные мышцы языка, рук, ног и так далее. Вот так вот такой ходячий автомат. Где тут воображение? Воображение совершенно не нужно. Просто такой очень тонко организованный автомат. Но все-таки люди, они же понимают, что нет, есть довесок какой-то. Иногда что-то отменишь, иногда забудешь отдернуть руку от свечи или намеренно не отдергиваешь. А это что кто делает, если там все так переключается здорово? Так вот тогда вмешивается мозг. Ну и здесь Декарт. Вот. И здесь вот этот мозг, который только что был у вас на экране, если его разрезать так поперек, то видно, что вот здесь вот в серединке это такая полость, желудочек, ну, который наполнен спинномозговой жидкостью, но внутри этого желудочка вот есть, он внизу завершается гипофизом, вот здесь вот зеленая такая точка, гипофиз, это знаменитое место, где рождается, где, собственно, регулируется значительная часть всей вегетатики и где выделяются гормоны из гипофиза. А вот в этой стороне еще одна железа, но в то время это не знали, что это железа, она называется шишковидная, эпифиз, шишковидная железа. Она тоже вот сейчас крупнее, вот она, вот видите, вот здесь вот торчит прямо, тоже из желудочка, там даже маленькая полость есть, и она как шишечка такая, поэтому называется шишковидная железа. Ну вот, были уже гипотезы по этому поводу этой железы, а анатомы работали к тому времени очень точно, уже увеличительные стекла были, в общем, они это хорошо анатомию знали. И вот Декарт подумал, что вот именно эта шишковидная железа, она-то может притормозить, перекоммутировать, в общем, эти связи между чувствами и мышцами. Ну все, круг замкнулся. Вот такая рефлекторная концепция Декарта. Но сейчас это выглядит как какой-то нонсенс. Это для детей как-то надо рассказывать в детском саду, может быть. Но просто для логики изложения, в принципе, такой механический автомат возможен. И единственное, что надо понять, а кто, как это собрался, такая точная подгонка вот этих вот чувственных импульсов, которые приходят в голову, как они точно перескакивают потом на нужные правильные мышцы, чтобы и ходить, и там разговаривать, и все действия, собственно, делать, и в том числе, когда кто-то участвует в охоте, там волк гонится за зайцем, это чистые два автомата. Этот убегает, этот догоняет. Вот и все. В принципе, почему нет? А что, современные такие кибернетические устройства, пожалуйста, никакой проблемы нет, сделают вам такие. Но нужна была теория, потому что всякие выдумки по поводу того, кто там управлял этой шишковидной железой. И, в принципе, значит, эта шишковидная железа даже на Востоке уже аналогизировалась с такой седьмой чакрой, которая прямо отвечает за ментальность. Так что это все было, но... Ведь можно было сделать механические автоматы. Смотрите, вот здесь у нас видео не заиграло, к сожалению, но мы увидим сейчас сами автоматы, которые до сих пор они существуют в венской кунсткамере. Вообще в Вене это одно из самых таких любопытных, ну, для мальчишек, для таких не выросших еще взрослых мужчин. Значит, вот эти вот игрушки, много там в этой кунсткамере автоматизированных игрушек, кораблики, какие-то башенки и так далее, и так далее. И вот, в частности, вот эти вот такие андроиды, ну, прямо вот так вот называлось, потому что они могли писать, они могли играть на пианино, в общем, могли рисовать, делать рисунки, причем вот этот вот писатель, он мог эпиграммы делать, ну, на любые темы. Ну, конечно, они были заранее заложены в него. Но а пересобрать эту закладку, там что-то было 20 эпиграмм, но пересобрать на другие 20 эпиграмм никакой проблемы не было. Это был 18 век. И уже такие точные автоматы, которые так работали. Почему же не может организм, который, вообще-то говоря, собран, ну, в то время считалось божественным влиянием, почему бы он так не мог быть таким автоматом? Поэтому, отвечая на вопрос, а у животных есть воображение? Да вообще в то время даже у человеку не давали такую прерогативу иметь воображение, а уж там про животных не было речи. И все вот решил Дарвин, видите, его знаменитый труд, вот «Происхождение видов», кажется, у меня есть там перевод или нету. Книжка называлась «О происхождении видов путем естественного отбора». Ну все. Естественный отбор миллионы лет работал над тем, чтобы у кого коммутация плохая, но тот не будет жить на Земле, а у кого хорошая, тот остается. И вот так постепенно шлифовались такие отличные автоматы, которые бегают, вот одни бегают там за зайцами, например. И вы знаете, вот сейчас это, конечно, выглядит все смешно, но в принципе это возможно. Поэтому ни у кого не было сомнений, что, скорее всего, так все и есть. И ну, у некоторых людей закрадывались сомнения. И вот эти люди, они двигали науку дальше. Потому что как бы так объяснить, что все-таки человек не автоматическое существо? Пусть, слава Бог, с ними, с животными. Нет, животные как бы сами развивались без Бога. А вот с человеком все-таки у него есть самостоятельная активность. И за счет того, что он представляет в себе тот мир, который находится вне него, вне человека. И смотрите, ну, я привожу, это тоже такая рутина, привожу мнение там знаменитых людей, которые подчеркивали, вы это знаете без меня, подчеркивали роль воображения вообще в любом продвижении, что бы вы ни делали. Если вы варите борщ, наверняка есть воображение, как это должно быть все выглядеть. И чем более яркое это воображение, тем лучше получится борщ. И то же самое Эйнштейн там свой борщ какой-то варил. У него то же самое. Поэтому все знают вот эту вот роль воображения, оно идет как бы впереди. То есть вот если открытие какое-то делается, я не имею в виду обязательно какие-то научные открытия, любое открытие по жизни, то там сначала вот шло воображение, оно как бы высвечивало, а как это может быть? Ну а дальше какими-то действиями вдруг оказывается, что это действительно так. Ну тогда это называют открытие. И мне особенно нравится, ну где-то уже, ну я знаю где, но я наткнулся на, видите, фразу Моцарта. Воображение – это не просто вот я представляю то, что вот сейчас здесь происходит. Воображение вот у Моцарта схлопывает само время. Ведь музыка, вообще слуховой вход отличается тем, что звуки входят в ухо последовательно. И поэтому мы можем только последовательно услышать следующую ноту, следующую и прочее. Но он держал всю музыку сразу. Если это симфония, она звучала одномоментно. Это трудно себе представить, потому что там же есть развитие событий, кульминация, там, начало, прелюдия там, и так далее, и так далее. А вот это, если схлопнуть время, то это все сразу лежит в голове. Ну и для него это несказанное наслаждение. Ну, это может видеть, это может слышать не только профессионал. Это вот так схлопывать время и находиться в потоке. Ну, вот представьте себе какие-то моменты, а что представить, у каждого есть какие-то моменты из такого счастья. Вы как бы находитесь вот вне времени. Просто все хорошо. А это множество, многомерная вещь. Но оно вот вы в это прямо одновременно находитесь. Вот эта способность воображения как-то скомпрессировать время, и все, что происходило длительно, оно теперь на одной плоскости. Я не зря это подчеркиваю, потому что такая же штука, такое же ощущение есть у монахов, которые стремятся в определенных медитациях, стремятся в глубину своего сознания. Ну, тоже такой вот, не хотел бы я здесь там уточнять всякие термины, но все-таки вот, когда мы говорим про уже вот такие более глубокие вещи с тренировкой, то лучше говорить об уме, ум, а сознание просто один из аспектов. Да, ну вот смотрите, есть своя механистическая теория в современном мире, как вообще-то возникает воображение. И без всяких вот божественных сил, вот это два человека, Алексей Михайлович Иваницкий, это патриарх отечественной психофизиологии, он, к сожалению, ушел из жизни, как и, значит, Джон Эдельман. Эдельман – лауреат Нобелевской премии по иммунологии, но потом он заинтересовался мозгом, и они одинаково выдвинули гипотезу так называемого повторного входа, которая, собственно, показывает, как возникает это воображение, причем на пальцах, и становится ясно, что ничего тут такого особенного нет. Вот, значит, эти нейроны работают, а в голове психический мир крутится. И смотрите, как они это объясняют. Ну, Иваницкий, он нейрофизиолог, и он это показал просто инструментально в своей лаборатории со своими сотрудниками. Ну, смотрите, мозг, мы уже знаем, как он выглядит, вот затылок виден, там зрительная кора, это значит зрительный вход в мозг. И вот представьте, если там какого-нибудь показывают, например, слона. Вам перед глазами показывают слона. И вот дальше интересно, как развивается событие. Активируется сетчатка, и куда дальше идет сигнал? Вот эти самые нервные импульсы, в которых слона уже нет. Но нервные импульсы-то куда-то идут. И вот Иваницкий проследил этот путь, куда идут нервные импульсы. И вот оказывается, что примерно через 30 миллисекунд, ну, это, значит, 0,1 секунды – это 100 миллисекунд, а здесь еще в 3 раза меньше – 30 миллисекунд. Через 30 миллисекунд реакция появляется в самом затылке, вот в этой области. Но дальше, если проследить все пути, то следующее, и здесь, собственно, получается обнаружение, что что-то показывают перед глазами. вот в эти 30 миллисекунд. А дальше пошло вот сюда, вот здесь, видите, 60 миллисекунд. Это височная кора. И здесь уже происходит опознание, что это вот то, что что-то появилось, это, оказывается, слон. В височной коре, ну, возможно, там есть структуры памяти, в которых есть прежние слоны запомнены, и там и жирафы, и мыши, и это похоже больше всего на слона. Ну вот, опознание произошло. Дальше идет через 90 миллисекунд уже в гиппокамп, где определяется значимость этого слона. Вообще, зачем он нужен? Что он дает, этот слон? И дальше уже в гипоталамус, мы уже говорили про гипоталамус, который тот заведует всякими мотивационными установками вегетативными, и там уже определяется мотивация. У нас есть, зачем-то он нам, ну, чем он нам будет полезен, он вообще там вкусный или невкусный, там вот как-то вот надо разобраться с этим, приписать ему какое-то вот наше мотивационное отношение. И вот после этого, к 180 миллисекунды, почему-то эти импульсы возвращаются в то место, откуда они пришли. Прямо к тем же нейронам, которые только что работали. Ну вот 150 миллисекунд назад они активировались. Теперь эти импульсы приходят опять к этим же нейронам. Но есть второй путь. Видите, он идет в фронтальную кору, в лобную кору. Приходит туда через 150 миллисекунд. Путь долгий просто. Там что-то делается. Ну вот коллеги эти предполагают, что там этот образ насыщается субъективным отношением. Потому что у каждого человека есть свой опыт относительно данного объекта. И этому объекту приписывается уже то, что ты, тот опыт, который ты уже с ним имеешь. Животное или предмет, или объект. И возвращается отсюда, уже насыщенный этим индивидуальным опытом, возвращается опять тем же нейроном. И в то же время 180 миллисекунд. То есть через 180 миллисекунд со всего мозга возвращается эта информация, насыщенная не только опознанием, что это слон, но и всеми там свойствами, которыми нужно для того, чтобы что-то принять решение относительно этого слона, возвращается на те же самые нервные клетки. Ну, представьте себе, вам предъявили этого слона, и какие-то нервные клетки включились. Но очевидно, что если вы так какой-то эксперимент сделаете, всунете электроды в каждую из этих клеток и активируете их в той же последовательности, когда предъявляли слона, ничего не остается, как перед глазами появится слон. Но он реально появится не перед глазами, а в голове, потому что активируются именно те нейроны, которые активировались, когда был слон. Вот это как бы повторный вход. Сначала это прямо извне, из физической реальности, а теперь из самого мозга на те же самые нейроны. Вот и рождается визуальное воображение. То есть нейроны активируются, и у нас перед глазами возникает слон, хотя его нет в реальности. Много вопросов к этой схеме, конечно, есть, и в основном такого философского плана, но уже такая хорошая рабочая схема. Все делается в самом мозгу. И можно дальше исследовать эту схему, примерно этой схеме, примерно... Ну, я был вот аспирантом, когда она уже делалась, ну, в общем, где-то 40 лет назад, наверное, вот так. Но, тем не менее, она до сих пор рабочая. То есть сама идея о том, что повторно активируются те нейроны, которые до того активировались внешним объектом, вот она осталась. Ну и дальше уже вы знаете вот эти все философские такие притчи о том, что, ну, если вот так ощупывать с разных сторон объект и таким образом собирать о нем информацию в целостности, то получится воображаемый, конечно, слон, но большая часть его свойств будет ему приписана, этому воображаемому слону. Но если вот так быстро перепрыгивать, то смотрите, если вы стоите где-то на возвышенности, как эти вот ребята, и глядите вот на горную гряду, или там морской пейзаж, или что-нибудь другое, то теперь-то мы с вами знаем, что вы этот пейзаж не можете видеть. Он не может никак попасть к вам в голову. Изображения не попадают по нервам. Нервы не волноводы. Там не может идти визуальное изображение. Значит, он никак в голову не может попасть. Вот этот широкий пейзаж, который перед этими ребятами. Как же он возникает? Воображение. В частности, с помощью вот таких вот механизмов повторного входа. Но чувствуется какая-то механистичность, видите, нет богатства. То есть по каждому конкретному входу нужно активировать какие-то конкретные нейроны, а у нас же, вот смотрите, какое богатое воображение, куда ни посмотришь, кругом, все кругом у нас оформленный целостный мир. И это что, тут же, значит, эти повторные входы работают, что ли? Поэтому здесь какая-то есть несостыковочка, хотя достижения хорошие. Мы потом вернемся, что же там, в чем недостаток, и попытаемся его решить. И как же на самом деле все происходит. Ну, а сейчас все-таки вернемся к тому, что вот мы сейчас говорим о том, что не хватает целостности. То есть такого ощущения, что вот это, вот то, что я вижу перед глазами, но оно встроено в какой-то более цельный мир. Это не просто вот конкретные какие-то люди, которые здесь сидят. На каждого из вас я смотрю, и у меня уже там, я чувствую, что этот человек богаче, чем то, что он представляет прямо себя здесь, вот в этом зале. Развертывается целостная картина. А если уж мы специально будем думать про каждого, то там рождаются целые картины, и, значит, и о жизни этого человека. Ну, воображение там правильно, неправильно, но насколько хватает. Откуда берется вот такая вот целостность? Тут уже вот такими простыми гипотезами повторного входа не возьмешь это дело. Вильям Джеймс, видите, это такой психолог, но тот, который, это психолог, который первым написал такую объемную книжку по научном стиле, научная психология. Ну, она называлась «Принципы психологии». 1890 год. Очень давно. Но она у нас есть, допустим, в библиотеке. Я раза 3-4 читал, потому что она свежо выглядит. Потому что человек не был ограничен вот сонмом экспериментов разных, в которые надо втиснуть все свои гипотезы, поэтому их надо корежить. Но я сам это знаю, потому что вот я получаю какие-то эксперименты, у меня такие красивые гипотезы, а надо теперь их как-то втиснуть, чтобы и этому эксперименту соответствовало, и этому, иначе как. Вот. И в результате что получается? Вот он тогда был в полете. И вот смотрите, что он пишет. Какие бы чувства мы ни испытывали, какие бы мысли ни приходили нам в голову, в нас имеет нечто такое, что идет навстречу этим чувствам. То есть не просто вот этот поток и какая-то простая какая-то реконструкция возникает в голове. Нет, навстречу идет какое-то понимание вот этого внешнего всего мира. И оно начинает организовывать все эти разные потоки, которые идут от органов чувств. И вот я смотрю сейчас в этот зал, а туда идет нечто мощное из моей же головы, нечто мощное, которое пытается проникнуть дальше этого зала, шире, там, глубже по времени, по пространству и так далее. Ну вот вы сейчас смотрите, у вас все это присутствует, вы глубже, чем вот это вот помещение. Откуда? Потому что вот что-то это вот оно, ну вы прочитали уже до конца, нечто такое, что это за волшебство такое происходит в голове. Он не мог объяснить, конечно, но он понимал, что без этого нельзя объяснить вот богатство нашего воображения. Ну, если более такого привести из великих, более близкого нам по времени, Эрих Фромм, ну, вы знаете, тоже это и философ, и психолог, и психотерапевт, там много, культуролог. Человек в силу своей психофизической природы стремится привести к единству все многообразие переживаемого им опыта путем создания тех или иных метафизических систем. Но метафизические – это не мистические, естественно. Метафизические – это приподнимающиеся над вот просто материальным миром. Это ясно, что это что-то, что уже строится в голове. И вот эта метафизическая система, которая строится в голове, она помогает нам ощущать себя вписанным в этот мир, то есть шире понимать то, что перед глазами. Но что это? Там метафизическая система, здесь вот нечто оно. Нам как-то нужно будет вот с вами установить, что это за такая сущность, которая... Ну, у меня есть свои какие-то рассуждения на эту тему. Недавно вышел вот этот сборник «Consciousness, сознание и материя». И там, вот видите, у меня там есть такая глава, где мы больше, чем наш мозг. Вообще-то на русском языке где-то есть в интернете. Но сейчас не будем тут зацикливаться. Ну, Смотрите, мы немножко вот начали улетать вот в эту область воображения, там то, что очень трудно уже потом доказывается экспериментами, это уже такая область. Ну, исследователи, они вынуждены пользоваться воображением, то есть они еще не сделали никакие эксперименты, а уже выдумывают какие-то теории. Но они держат себя в руках, потому что их теории никто не опубликует, если нет подтверждения. Ну, либо теории уж сильно очень такие красивые. Поэтому сейчас нам надо быстренько все-таки пройтись, вернуться к матчасти. А вообще мозг в своей сложности, что можно предполагать, что ему доступно для операциональной активности? Ну вот смотрите, это такие виды мозга, ну в данном случае это просто реальный мозг, вытащенный из формалина, множество извилин. Сейчас такая есть мода, можно сделать МРТ-скан, снимок мозга, это же очень-очень точно, все извилины там очень точно видны. Попросить, ну это не надо просить, это просто вам дают цифровую запись вашего сканированного мозга. И есть софты, которые превращают это в модель для 3D-принтера. И мой вот аспирант, когда он защитился, он мне подарил свой мозг. Натуральную величину просто напечатали на 3D-принтере, и все вот извилины, все и лично его индивидуальный. Поэтому, видите, вот каждый может у себя на столике где-то смотреть, любоваться, только зачем, я не знаю. Вот, и здесь вот речь идет о том, что такое очень богатое кровоснабжение мозговой ткани, потому что мозговая ткань, она довольно-таки энергоемка. Вы знаете, значит, я все время говорю о том, что, ну, как-то надо понимать, что мозг – это всего лишь 2% от массы тела, а съедает энергии по кислороду, например, и по глюкозе четверть от того, что мы потребляем. Съели шоколадку, четверть шоколадку тут же уходит в мозг. Ну, в общем, значит, если вы хотите, чтобы половина шоколадки попала в мозг, значит, две надо съедать. И, ну, довольно энергоемкий орган. И вот, видите, вот так вот это выглядит, это срез, реальный срез. Две извилины такие торчат вверх, а между ними борозда. И вот этот приповерхностный слой – это и есть корковый слой нервных клеток. Он плотно-плотно набит нервными клетками. Там примерно 85% нервных клеток от всего, что имеется в мозгу, если не учитывать мозжечок. Поэтому вот нарастающая кора, она просто прибавка, очень солидная прибавка у человека по сравнению… Ну, кора есть у всех млекопитающих, но по сравнению там какими земноводными птицами, вот это такая гигантская прибавка, что дала такой прогресс для всех млекопитающих. Ну, а дальше проводники идут в другие области мозга, там соединяют все это. И в результате здесь вот еще такой срез, реальный срез, там все напутано, перепутано. В общем, довольно сложная механика, потому что 86 миллиардов нервных клеток. И вот сколько таких нервных клеток, 86 миллиардов, зависит ли от того, насколько человек погружен в какой-то интеллектуальный труд или занимается просто каким-то физическим трудом. Но очевидно, что это не имеет значения. То есть мозг человека примерно 86 миллиардов, чем бы он ни занимался. Потому что интеллектуальный труд, ну, это какая-то мизерная часть того хозяйства, которым владеет весь мозг. Надо регулировать все внутренние органы, надо трактовать и воспринимать весь этот окружающий мир. Надо, в общем, чтобы просто пройти из пункта А в пункт Б, надо вообще понимать, как это все устроено. Вот этим всем занят мозг. Поэтому тут разницы нет, кто чем занимается по количеству нервных клеток. Ну и различие между людьми очень маленькое. Ну вот считается примерно 0,1% по генам. Я боюсь, что вы будете меня цитировать. Это не совсем, это действительно так вот именно в литературе дается, но коллеги мои сразу поправят, потому что 0,1% – это для генов. А гены составляют всего там каких-то 2-3% нашего генома. Вся эта длинная цепочка ДНК, там только 2% занято, собственно, теми областями, которые кодируют синтез белков. 20-30 тысяч генов – это всего лишь 2-3% этой длинной цепочки. А что там остальные все делают участки этой ДНК? Ну, они занимаются регуляцией вот того, что делают вот эти гены. Притормаживают эти гены, то есть они перестают там давать информацию для синтеза, либо, наоборот, активируют, закрепляют там памятные следы, чтобы вот в следующий раз они мгновенно активировались, что делается вот при иммунных всяких процессах. один раз вы где-то прицепилась вам какая-то такая болячка, которая вызвала синтез антигенов, и это значит, какие-то гены активировались. Вот теперь они будут помнить за счет других участков, они стоят на стороже, чтобы вдруг появится опять такая же история, они тут же включат эти гены. А если это заново все происходит, то включение происходит медленно. Ну и так далее. То есть весь остальной, вся остальная ДНК, она тоже нужна. Так вот, по генам мы различаемся действительно на 0,1. То есть у нас разница в 0,01%, в 0,1% по генам, по 20-30 тысячам генов. Но по всем остальным участкам ДНК мы различаемся довольно сильно. Может быть, в 10-15 раз больше, чем вот только по генам. То есть мы несем в себе такие индивидуальные заделы очень высокие. Но обезьянки, просто вам для шкалы, видите, у них тоже довольно-таки много, 28 миллиардов, это такие самые умные шимпанзе. Если это не шимпанзе, какая другая обезьянка, не знаю, тут, ну да, вот такая обезьянка, но у нее уже сразу почти в два раза меньше нервных клеток. И таракан, пожалуйста, хоть он такой маленький, но 1 миллион клеток он все-таки имеет, нервных клеток. Ну а что, посмотрите, какое поведение разнообразное у таракана. И причем, если говорить об эволюции, то таракан живет на Земле не 50 тысяч лет, как Homo sapiens sapiens, и не 300 тысяч лет, как вообще, значит, Homo sapiens, и не несколько миллионов лет, как живут вообще Homo род, а 400 миллионов лет на Земле он живет. Это означает, что это совершенное существо. Никакие катаклизмы на Земле его не взяли. А за это же время были оледенения, там парниковые эффекты всякие. А сколько, значит, химики трудятся над тем, чтобы изничтожить этих тараканов. Все, они живут. Видите, вот такая вот получилась такая комбинация генов, которая позволяет ему жить. Ну и, естественно, отшлифована у него нервная система, 1 миллион нервных клеток, никакое воображение ему не нужно. Вот эта вся автоматизация вся настолько хорошо сделана, что он прекрасно себе живет. А вот человеку вот такой автоматизации, видимо, не хватило, приходится теперь выдумывать, заводиться воображением. Ну, это все вот интересно в отношении к техническим средствам, например, процессоры. Мы говорим, там 86 миллиардов нервных клеток, это же вот, давайте переведем сейчас на процессоры. Там есть свои операциональные единички в процессоре. Это транзисторы. То есть элементы, которые пропускают, не пропускают. Единички, нолик. Логические элементы – это вот транзисторы, физические транзисторы. Сколько этих транзисторов в современных процессорах? Ну, самых-самых суперсовременных. Я все время консультируюсь у профессионалов. Каждый год. Потому что каждый год они мне прибавляют. И вот сейчас они мне говорят… Да, до 25 миллиардов. Вот на одном кристалле до 25 миллиардов. Ну, вообще-то, таких вот сейчас нет. Вот эти вот карты, видеокарты, они самые такие мощные. Ну, там 18 миллиардов. Ну, будет скоро там 25, допустим, миллиардов. Но там есть ограничения, потому что вот этот слой, на котором размещается транзистор, становится все тоньше, тоньше и уже почти на пределе. Ну, вот 25 миллиардов. А что? 25 миллиардов против 86 миллиардов. Это уже очень близко. Еще чем поднатужатся эти технологии айтишные, и будет тоже 86 миллиардов. И что мы будем делать теперь? А дело в том, что это ничтожно мало, потому что операциональными единичками в мозгу являются не нервные клетки, не те 86 миллиардов. Операциональной единичкой являются контакты между нервными клетками. Потому что вот в этих контактах решается вопрос, будет передан сигнал дальше или нет. То есть это и есть функция транзисторов. Передается дальше или не передается? Единичка – нолик. Но в этих контактах, их называют синапсы, там не такая двоичная система, передается, не передается. Там может быть там 20-30 градаций. То есть это такой многопозиционный переключатель. И сколько таких переключателей, сколько таких синапсов в мозгу? Очень просто считается. Каждый нейрон примерно 10-15 тысяч контактов дает с другими клетками. Множьте там 86 миллиардов на 10-15 тысяч, получите миллион миллиардов. Миллион миллиардов операциональных единичек. Вот теперь будем сравнивать. 25 миллиардов и миллион миллиардов. Ну, недостижимое плотность и мощность для технических систем, ну, в ближайшие какие-то, ну, нет никаких перспектив сделать такие мощные системы, содержащие такое количество операциональных элементов. Поэтому мозг в этом отношении очень-очень насыщен, то есть потенциал чудовищный. Но я вот привожу Яна Лекуна, это человек, который придумал, ну, самые такие производительные нейронные сети, математические нейронные сети, искусственные нейронные сети, и придумано их давно, но под них не было машин, которые могли бы ими оперировать. Но сейчас вот все это пришло, и вот этот бум, который сейчас есть со всякими GPT, там, и большими и малыми языковыми моделями, это все в том числе построено на тех сетях, которые когда-то придумал Ян Лекун. Вот он написал эту книжку, она для всех. Она интересна и для айтишников, и интересна даже для старших школьников, потому что там вот вся история возникновения этих искусственных нейронных сетей, как они комбинируются, какие у нее перспективы и так далее. Поэтому ему можно верить. И вот смотрите, что он придумал посчитать. Вот какова должна быть скорость машины, чтобы покрыть функционал мозга? Он говорит, что это должна быть 10-18 степени операций в секунду. То есть миллиард миллиардов операций в секунду. Вот такое должно быть быстродействие у вычислительной машины, чтобы, ну, как-то справиться с тем функционалом, который имеет мозг человека. Это спорно, конечно. Я просто верю тому, что Ян Лекун – здравомыслящий человек, и вот все, что можно, он все учел. Но мы понимаем, что дело все-таки не в скорости, а еще в схемотехнике. Как там соединены все эти транзисторы друг с другом, какие логические задачи, в какие логические сети они там погружены и так далее. Вот мы же не думаем, что прямо вот человек прямо такие же сети сделает, как в мозгу. Поэтому, но тем не менее, 10-18 операции в секунду. И вопрос в том, а существуют и вообще могут ли существовать такие машины, чтобы покрыть функционал мозга, вот, ну, пусть это только вот за счет скорости. Да, существуют. Вот видите, американская машина Frontier 10-18 операций в секунду дает, ну, в тестах сейчас, в тестировании. И китайская машина Ocean Light еще быстрее. Да, машины существуют. То есть вот значит, то, что мы называем хардвер, то есть материальная часть, пожалуйста, вот вам машины, вот они быстро все считают. Вот у них, ну, 25, допустим, 30 миллиардов операциональных элементов, но за счет того, что они быстро там считают, может, они как-то покроют то, что делается массой синапсов и так далее. Ну, мало ли там, в общем, всякие теории можно делать. Есть одно обстоятельство, которое что-то вызывает недоверие, что эти машины как-то там действительно у нас будут стоять прямо тут вот в каждом институте, хотя бы, ну, на столе не могут, но в каждом хотя бы институте, там, где там что рассчитывают. Просто потому, что мозг, видите, тратит 25 ватт. То есть сейчас вот в силу возраста вы не понимаете, что такое 25 ватт. Вот раньше была такая лампочка, и внутри проводок разогревался. Вот эти тусклые лампочки, это вот 25 ватт. А вот этот Frontier, он дает 25 мегаватт, требует точнее, 25 мегаватт, то есть миллион раз больше. И это же реальная машина, это же не просто расчет. Вот там стоит станция, которая должна питать его вот такой мощностью, 25 мегаватт. А Ocean Light, она питается станцией, которая должна давать 50 мегаватт, 50 миллионов ватт. Вот вам тут особенно не напасешься таких машин, потому что 50 мегаватт – это вот установка атомная, которая ставится на самые большие ледоколы, чтобы вот они, значит, крутить там у них винты и прочее делать. 50 мегаватт – это просто целая атомная станция. Ну, не такие большие станции, как вот для города, но для корабля все-таки это тоже приличная станция. Ну что ж, ставить вот рядом с каждой такой машиной вот такую станцию – что-то не то. Куда-то не туда идет прогресс. Но мы не знаем, не будем здесь умничать. Я все-таки психофизиолог, мало ли там какие еще возможности будут. Что-что? Ну вот Frontier – это американская в США, а Ocean Light в Китае. Знаете, это дорогое очень, да, удовольствие вот с ними возиться. Поэтому, ну, две страны, они как бы стараются здесь быть, соревноваться друг с дружкой. И вот поэтому у них вот такие мощности, они тратят большие ресурсы на то, чтобы создать такие машины. В принципе, они вообще-то не нужно, чтобы у каждой страны было. Если мы как бы жили спокойно в мире, то мы бы пользовались сетевым путем и покупали бы просто временно у этого Ocean Light, когда у нас попадается такая задачка. Ну, купили время, прокрутили ее там и все. Как это делается на обычных машинах? И, в общем-то, раньше по Европе, а по Америке так и делалось. Мы прямо отсюда покупали это время, или у нас покупает время. У нас, например, в МГУ стоят там два суперкомпьютера, но они загружены большей частью на то, что покупается время какими-то организациями, для того, чтобы им считать. Но эти суперкомпьютеры, они, конечно, очень сильно отстают вот от этих. Это секрет. Честно говоря, я просто не знаю, да. Ну и вот какой вывод нам делает Сократ. Видите, мозг человека обладает намного более практичным, ну вот, генеративным интеллектом. Раз мы создаем воображение, это означает генеративный интеллект. Сейчас модно это слово «генеративный искусственный интеллект», который тоже что-то воображает. Но вот у нас генеративный интеллект, который вот сами вот на себе, по себе знаете, что он может вытворять в сфере воображения. Ну, чем любые искусственные интеллекты или там машины в настоящем времени, ну, просто не видно в будущем, как они это смогут сделать. У них не хватит просто ресурса для того, чтобы такую комбинаторику создать. Ведь если мы хотим создать вот это воображение этой комнаты, у нас должна быть ресурс на комбинаторику всего, что есть в этой комнате. А если мы хотим вообще думать про весь мир, значит, комбинаторику на весь мир. И вот поскольку у нас есть вот эти миллион миллиардов синапсов, представляете, какая богатая комбинаторика. Один синапс переключился с 28-й позиции на 18-ю, вот вам уже один вариант. Это уже, значит, отличается от предыдущего состояния. Он кодирует уже что-то, какое-то отдельное маленькое событие. И сколько таких вариантов? В общем, хардвер у нас хороший для мозга. И тогда, значит, все-таки мы должны понять, а вообще мы пользуемся им или нет? Вот этим большим хозяйством. Вообще-то, вроде бы мы такой простой деятельностью заняты. Я вот рассказываю себе, какие-то вот, значит, разговоры ведем про науку. Ну, какие-то ученые там делают эксперименты свои. Ну что, для этого нужно вот такие ресурсы огромные, что ли, мозга. Вот. Что? Может быть, вообще-то что-то скрытое? Действительно, тут нужно задуматься. Потому что вот смотрите примеры. Индийский парень. Смотрите. Ну, вот он показал рекорд. Продиктовал последовательно, не запинаясь, 70 тысяч знаков после запятой в числе π. Ну, число π посчитано там намного-много больше знаков, но 70 тысяч он проговорил, ни разу не ошибся, не сделав ошибки. И соревнование именно строилось таким образом, до первой ошибки. И до него там были и те, которые делали 20 тысяч, и 30, и 50 тысяч. Он не такой уж прямо уником. Но смотрите, запомнить 70 тысяч цифр, в которых нет никакой системы, а это тоже доказано, считали, значит, пытались выявить какую-нибудь там систему в этих. Нет, не идут почти случайно друг за дружкой. И вот он запомнил, пожалуйста, что? А вот есть еще такой, ну, такой довольно известный Ким Пик, он ушел уже из жизни, так он запоминал просто, ну, огромное количество текстов. То есть вот он читает книжку, и 90%, он, 98% он может потом вам дословно передать. Ошибка 2%. И за всю жизнь, видите, тут говорится, что он прочитал 9 тысяч книг, которые он помнил на 98%. Ну, конечно, не на 100%. Ну, мы-то с вами сколько помним. А он же Homo sapiens. Он не прилетел из другой планеты. Это тот же самый мозг, отличающийся от нашего мозга на 0,1% процента по генам. И почему вот так? Есть такая женщина, ну, тоже известная в Америке, Джилл Прайс. Она пришла к врачу как-то и сказала, что с памятью у меня ненормально. Я помню все. Но помнит она что? Это биографическая память. То есть, если называешь какой-нибудь день, допустим, четверг, там 10 лет назад, и она вам рассказывает, что было в этот день. Память не такая подробная, как у нас. Вот, допустим, сегодня мы прожили этот день, мы можем его описать. Вот так же она описывает день, который был 10 лет назад. И вот каждый такой день обычным образом она как-то помнит. автобиографический. И самое важное, что это все можно проверить, потому что там же вплетаются какие-то события такие, которые там по телевизору, из газет или что-то. И всегда можно проверить, да-да-да, именно в этот день вот именно такое событие было. И это вот гипертимистический синдром, так вот и назвали эту болезнь. Человек слишком хорошо помнит. Но она особенно не тяготится такой памятью. Просто ей было странно, что у нее такая ненормальность такая. А тем не менее спокойно живет. Она книжку такую написала даже. Человек, который не может забыть, не человек, а женщина, которая, вернее, она тоже человек, конечно, да, но здесь просто так написано. Вот, поэтому вот тут стоит задуматься, мы не будем просто тратить время, приводить еще какие-то примеры, вы и сами знаете много всяких примеров. Важно что? В чем же дело? Как же вот у них, раз они это могут, значит, у нас эта способность потенциально есть, почему мы ее не можем раскрыть? Ну, допустим, особенно гнаться вот за такой автобиографической памятью нам не нужно, конечно, я не знаю, для чего это применить. То же самое помнить 98% текстов ТИК, я тоже не знаю, зачем мне это нужно, но все-таки, в принципе, потенциал есть. Значит, есть потенциалы во многих других отношениях. Где, почему мы это не используем? Ну и вот есть такая, ну, если Сократ опять хочет сказать, ну, это я все придумывал, но, значит, тем не менее, ресурсы мозга человека, хотя и не безграничны, это не, ну, вы же, наверное, поняли, что это просто метафора, что это Сократ. Он просто умничал, ну, вот я иногда, значит, тоже вам такое же делаю. Ресурсы мозга человека, хотя и не безграничны, но более чем достаточны для обеспечения оптимальной работы человека при всех нагрузках современного мира. То есть, похоже, по ресурсам мозга мы все можем делать, вот что вот нам предъявляет сейчас современный мир, все это можно делать. Предъявляют вам в школе выучить там стихотворение, ну просто это смешно. Даже по ресурсам мозга это вообще мелочь по сравнению с тем, что в принципе возможно. Но мы и там спотыкаемся. То есть ресурс есть, а почему-то мы его не можем использовать. Почему? Потому что люди используют только 10% мозга. Вы хорошая гипотеза, да. Да, Шерешевский, маленькая книжка о большой памяти. Не-не, он не погиб, просто у него жизнь была бессмысленной, он не знал, для чего это применить. Он был журналистом. Случайно обнаружилось, что он как бы помнит, ему не нужен блокнот, ничего. Вот. Но он не мог ни к чему это применить. Это бестолковое, бесполезное дело. Ученые там наседали, изучали его. Ну вот, видите, получается, что вскрываются такие возможности. Да-да-да, ну, конечно, конечно. Ну, можно, надо было просто... Если уже есть какое-то умение, то нужно его монетизировать, конечно, как-то. Ну, вот это такие уникамы. Это же он не один был. Был такой Вольф Мессинг там и так далее, и так далее. Вот. Но это отдельная история. Почему, как они это делали? Потому что вот у Шерешевского как раз не такая память, как вот у этих людей. У него была методология специальная. Вот если вы походите на курсы улучшения памяти, то вы резко улучшите запоминаемость и стихов, и вот этих рядов цифр и так далее. Но это не повысит вашу творческую силу, вот в чем дело. Потому что это как бы механистическое такое освоение какого-то умения. Поэтому как-то не так. Нужно, чтобы в творчестве подключалась память настолько, насколько нужно вот в этом конкретном творческом акте. Вот так должно быть, а не просто вот, значит, натренироваться, чтобы запоминать слова, цифры и так далее. Соревнования же идут на эту тему. Люди используют только 10%. Это полный миф. Ничего подобного нет. Этим объяснить ничего нельзя. Потому что, я уже вам говорил, ну такие дорогие клетки, которые съедают 25% энергии, и еще 90% из них ничего не делают. Что это вообще за такое общее сообщество нервных клеток, когда 10% получают все, а 90% голодает? Вот, это такого вряд ли может быть в обществе мозга. Ну и много других аргументов к тому, что нервные клетки, ну просто мозг же изучается не только вот так снаружи по разговору. Вводятся электроды, не найдете такую клетку в мозгу человека, которая молчит и ничего не делает. И, конечно, они не все одновременно, все что-то трещат о чем-то. Конечно, вот эта клетка молчит. Ну, подержите немножко этот электрод, она заговорит. Или там помигаете чем-то, или что-нибудь там еще сделаете, и вдруг она, так сказать, ответит. Потому что она включается в ту работу, в которой там нужно для этого мозга. И так все клетки работают. Более того, клетка не может вот просто так ничего не делать, потому что если она включена в информационную аналитическую сеть, это как транзистор, который ничего не делает, он будет только мешать этой аналитической работе создавать ошибочные ситуации. Поэтому нет, такого нет. Более того, клетки, есть такой нацеленный, направленный процесс умирания нервных клеток. Он называется апоптоз. Есть специальные гены или даже ген, контролирующий эту смерть. И эти гены, они, ну так я немножко утрирую, они сторожат. Если какая-то клетка молчит, не работает какое-то время сверх меры, несколько часов, я не знаю, это трудно измерить, допустим, несколько часов, то она включается смерть этой клетки. Гены, которые внутри этой клетки, они включают механизм ее умирания. Ну, а все системы, там все лейкоциты, они тут же ее съедят, да и все. Нету. И каждый день у нас умирает таким образом 10-15 тысяч нервных клеток в здоровом мозгу, потому что эти системы контролируют, чтобы не было неработающих элементов, иначе они шумят. Эта вся сеть будет шуметь, делать ошибки. И никаких вот все нервные клетки работают 100%, а какая не работает, тут же умрет. В этом проблема, кстати говоря, когда дается длительный наркоз. Гены начинают ошибаться. В наркозе, конечно, или там медицинская там, ситуация, где нужно погрузить мозг в такое молчащее состояние, то многие клетки перестают работать, потому что они под наркоз действует. А гены это не понимают. И включается гибель этих клеток. Поэтому когнитивные такие нарушения могут быть после тяжелых операций с длительным наркозом. Именно потому, что усиливается гибель клеток, вот именно молчащих. Поэтому клетки все работают. Тогда почему такое впечатление? Это, с одной стороны, это я вам теоретизирую здесь, но на самом деле это практика работы нейрофизиологов показывает, что это так. Но с другой стороны, а мы же различаемся. Вот сидят ученики все в классе, один там на 100% работает и все там делает, и там на пятерке учится, а другой еле-еле на тройке. В чем дело? И тот Homo sapiens, и этот Homo sapiens. Может быть, у него не все клетки работают, а вот все. Видите, такой щадящий такой ответ получается. Нет, это как вот два офиса, допустим, и там одинаковое количество сотрудников, все там шебуршат, бегают, там крутятся, бумаги летают, там и так далее, но один офис продуктивно работает, выпускает много продукции, а то другой непродуктивно, 10%. Так в чем там дело? Просто неправильно организована работа. А трудятся все. Вот то, что мы кто-то на 10% всего работает, не потому что нервных клеток недостаточно для работы, а потому что неправильно организована сама работа. Откуда берется правильная организованность работы? Она берется не от того, что мы, допустим, пойдем на какие-то курсы, где нам расскажут, как правильно работать. Нет, это берется от, прежде всего от собственного опыта, от образования, о том, как вот постигались все эти навыки, предметы там, и так далее, как они, насколько системно они укладывались. Ну, естественно, тогда организатор работы будет более четкой, более эффективной. Ну, что тут особенного? Так что, видите, вот этот вопрос, который мы задали исходно, где же наши ресурсы, почему у нас не проявляется? Видимо, вот этот навык, он должен выработаться. Тот навык, который есть вот этих людей, он как-то в детстве включился и выработался. А вот у большинства людей не включается, не вырабатывается, хотя ресурс на это есть. Мы уже с вами говорили, что нам особенно не нужны вот эти навыки помнить столько чисел там, или столько текста, но все-таки по памяти у нас ресурс очень большой. То есть, когда мы чувствуем затруднение в своей творческой работе по памяти, это означает, что вот этот навык у нас почему-то не отработался как следует. Может быть, с детских времен. Но так мы же знаем, что если, допустим, человека не научить языку в первые там, 2-3-4 года жизни, он потом никогда не заговорит. Навык вот, речи, он в раннем возрасте должен быть реализован и выработан, и отработан. Также, возможно, и навыки запоминания, они тоже в раннем действии, может быть, еще раньше, чем учится язык. Но как это все изучишь? Как это сделаешь, особенно с детьми, которые не умеют говорить? Ну, вот это остается тайной, которую родители могут экспериментировать, ну, в меру, так, чтобы не навредить своим детям. Но, тем не менее, видимо, там есть заход. Вот как вот сделать так, чтобы память была более эффективной? Ну и теперь мы понимаем, что память – это же не только вот на эти цифры и слова. Память еще на связи между нервными клетками. Память, которой не мы пользуемся, а пользуется сам мозг. Вот я приведу просто одно из исследований. Здесь некая работа, ну, я привожу всегда ссылку, откуда я это взял, так, чтобы не выглядело это, что какие-то британские ученые что-то где-то там сказали. Это разные, тестировались разные когнитивные нагрузки. И смотрели в магниторезонансном томографе, какие отделы или какие участки мозга активируются при тех или иных нагрузках. Оказалось, что это не участки мозга, а это сети. Вот как вот здесь вот красные точечки, это в разных местах расположены, но они включаются при такой-то, при одной когнитивной нагрузке. Другая сеть, тоже из расположенных по всему мозгу точек, включается одновременно при отработке другого когнитивного какого-то события и так далее, и так далее. И этому они учатся. То есть пока навык вырабатывается, включается много областей мозга. Но когда он уже выработан и автоматизирован, только некоторые области, ну вот именно сетью, они работают слаженно. И вот эти вот выработка этих вот навыков, здесь вот в этом основная реализация нашего ресурса нашего мозга. Повторяюсь, внешние выражения, где мы демонстрируем запоминание цифр, это тут не так важно. Важно, чтобы вот эти навыки разнообразного комбинирования разных сетей мозга, вот они вырабатывались в правильное время, в правильном возрасте и под конкретную творческую задачу, а не абы как. Тогда они будут встроены в общий процесс и как-то и активироваться также. И не нужно специально как-то демонстрировать какой-то памятью. Вы займитесь той какой-то творческой задачей, и тут же открываются все эти навыки, которые выработались в связи с этой творческой задачей. Ну и вот процесс, который создает эти сети, это пластичность мозга, это свойство мозга, которое позволяет мозгу создавать и закреплять связки между нейронами в головном мозгу. Причем эти связки, это же не просто там 20-30 нейронов, это сотни тысяч, иногда сотни миллионов нервных клеток оказываются в какой-то творческой связи. И даже сейчас современный анализ показывает, что есть такие глобальные сети, которые приспособлены, глобальные сети нейронов в мозгу различающиеся, которые приспособлены для той или другой деятельности. Мы туда погружаться не будем, но, например, сеть дефолтных, дефолтная сеть, которая работает по умолчанию. Она широко сейчас вот рекламируется, известна. Оказалось, сейчас я спрошу ваш вопрос, оказалось, что вот пробовали разные когнитивные нагрузки и смотрели, вот такие другие третьи сети работают. А вот когда никаких нагрузок нет, вдруг обнаружилось, что работает вполне определенная сеть, при том, что никаких нагрузок нет. И у этого человека, и у другого, и третьего локализация вот этих областей, которые встроены в эту сеть, одинаково у всех людей, ну, более-менее одинаково. И вот назвали это дефолтной сетью, сеть, работающая по умолчанию. Что это за такая сеть? Что она там делает себе? Уж не поддерживает ли она наш внутренний мир? Ну, это мы сейчас просто немножко фантазируем. На самом деле, это хорошие разработки. Ну и так далее, и так далее. Есть сеть оперативного контроля, сеть оперативного внимания. Работают сети. Сети. Вот эти сети выработались с помощью, на основе пластичности мозга. Ну вот давайте мы дадим какое-нибудь определение. Какой у вас вопрос? Вы знаете, не буду сейчас фантазировать. Просто вот чтобы ответить на ваш вопрос, я должен взять эту статью и вам ответить. Потому что таких статей очень много. И в данном случае я просто привел пример. Хорошо, что вы заметили, что есть какие-то закономерности в этом. Конечно, конечно. И это же целая статья, там десятки страниц, где обсуждаются все эти связки. Можете прямо вот взять эту статью, там посмотреть, что конкретно в этой статье. Вот страховку не запланировала, например, во время наркоза ошиблись, уничтожили какую-то сеть. Через какое-то время может возникнуть. Ну да, конечно, за счет пластических перестроек, смотря какая это была, если, допустим, речевые навыки, то их трудно уже воспроизвести. Да, подстраховки, ну, вы знаете, ну как вот инсульт, допустим. Вот эта область оказалась под действием инсульта, там кровоизлияние в этом месте произошло, если это речевая зона, речь уже никогда не восстановится. Но есть различия между, в данном случае, позитивные различия между женщинами и мужчинами, потому что если у мужчин уже точно никогда не восстановится, то у женщин начинает срабатывать с правой стороны, как бы немножко помогает. Даже когда смотреть речевую активацию, то у мужчин только с левой стороны. А у женщин в здоровом мозге и с левой стороны в основном, но здесь тоже что-то подыгрывает. Какая-то у женщин вот есть страховка по поводу речи. Ну, понятное дело, потому что там, конечно, речь важна для женщин очень. Ну, я не иронизирую, там, допустим, работа с детьми. Там это вот в первую очередь, ну, мужчина может молчать хоть весь день, но женщина с детьми там работает. Поэтому мы не можем знать, почему так, но это в принципе, видите как. Какие-то могут уничтожиться и не вернуться. А какие-то навыки, например, рабочие, которые вы освоили в течение жизни, в течение вашей профессиональной деятельности, ну, конечно, не выработаются повторно в той или иной мере или еще даже лучше. Ну вот, значит, если говорить вот об этой способности к пластичности, то есть пластичность – это означает, что каждую секунду, ну, может быть, я тут переборщил, но 20 минут нужно для формирования новых связей, нового пакета связей. Вот какое-то новое впечатление пришло, оно активировало какие-то нейроны. Тот же слон, допустим, никогда его не видел. Но когда я его увидел, активировалась какая-то цепочка нейронов. Это, конечно, не 5-6, это, допустим, 10, 15, 40 тысяч, нет, даже больше, до сотни тысяч нейронов активировались. Значит, они просто, их активация – это знак того, что передо мной слон. И вот закрепить эту комбинацию, если закрепить, фактически получается, что у меня этот слон перенесся в голову. Теперь осталось только каким-то механизмом иметь такой механизм, который будет активировать периодически те же самые 100 тысяч нейронов в той же самой последовательности. И у нас такой механизм есть. Мы его называем память. Но это мы не знаем, что это за механизм. Мы вспомнили про слона. На самом деле кто-то активировал именно эти сотню тысяч нервных клеток. И вот они так закрепляются. И, значит, нужны специальные механизмы, которые работают на это закрепление. Вот это и есть механизм пластичности мозга. Ну, значит, здесь вот важно, что когда мы уже говорили, что ребенок рождается с полным пакетом нервных клеток, 86 миллиардов. Ну, мы говорим сейчас 86 миллиардов. Понятно, что там есть плюс-минус. Но нервные-то клетки есть. А посмотрите, вот от рождения, newborn, и дальше 3 месяца, 6 месяцев, 2 года – связи между нервными клетками нарастают, потому что исходно нервные клетки есть, а связей практически нет. Ну, какое-то количество связей есть, которые обеспечивают ребенку какие-то функции сосательные, там, двигать рукой как-то. Вы же знаете, если ребенок совсем маленький, хватает игрушку, то он промахивается. Ему этот навык нужно выработать. И вот здесь вот нарастают новые связи, тренируются, в конце концов, навык точного хватания. И вот здесь вот увеличивается число связей между нейронами. Посмотрите, какая становится плотная сеть к 2 годам. И понятно, что чем больше в этот период разных навыков приходится, разными навыками приходится овладевать ребенку, тем более богатой становится эта сеть. Там запаса огромное количество, 86 миллиардов, там, миллион миллиардов синапсов можно накачать туда. Поэтому давайте как можно больше и больше. Это называется обогащенная среда или обедненная среда. В обогащенной среде будет больше. И это важно почему? Потому что вот 2 года, 2-3 года – это такой критический момент. Потому что после этого, вот после этого периода накопления связей идет редукция связи, уменьшение связи. Ну, прямо в русскоязычной литературе этот процесс называется прунинг. В переводе это обрезка связей. Обрезка связей. То есть почему-то сети становятся менее и менее плотными. Хотя этот человек или этот ребенок, он становится все умнее и умнее. Вот уже там арифметика, вот уже алгебра, но же умнее становится, а связи становятся меньше. Потому что, ну, основная ведущая такая гипотеза, что связи сначала они нарастают, пока есть возможность как можно больше, а потом все-таки они начинают друг другу мешать. И здесь их можно оптимизировать. То есть если связи ориентированы относительно одного и того же объекта, но объект все-таки немножко разный, значит, обобщить, сделать общую часть, а освободившиеся связи отдать на другие процессы. И вот такая оптимизация идет вот уже начиная так, между 3-4 годами уже начинается урежение. И это урежение настолько выражено, что если взять за 100% вот, к 2 годам, сколько связей у ребенка, то к 14 годам остается 40%. 60% связей как бы исчезли. Но надо понимать, что чем больше их было исходно, вот в эти 100%, чем больше было их исходно, тем больше, конечно, войдет в эти 40%. И вот тут вот нужно уже человеку беспокоиться, особенно в ранние годы жизни, надо беспокоиться о том, чтобы, ну, была среда обогащенной, чтобы нарастить как можно больше связей, потом пусть они оптимизируются. Ну, это довольно хорошо изученный процесс. Например, сравнивали шахматистов гроссмейстерского уровня и шахматистов там перворазрядников. Оказалось, что в определенных местах кора головного мозга у них тоньше, связи меньше, они сильно оптимизированы, чтобы заниматься такой сложной игрой. Вот оптимизация требуется для оттачивания уже таких специализированных навыков. Ну и этот процесс идет в течение жизни неравномерно по всей голове, а вот начинается со зрительных областей, там начинается первая вот эта обрезка, этот прунинг, там все подчищается, потом постепенно идет дальше-дальше к лобным областям. И вот к 14 годам уже дело приходит к лобным областям, и где начинается вот уже обрезка связей, там оптимизация, все, а лобные области, мы же с вами знаем, это... воля, убеждение, контроль. Вот как только там связи все оптимизируются, человек становится уже, проявляет себя как личность. Уже там и упорство, и, так сказать, у него свои собственные убеждения, потому что все оптимизировалось. Когда это была такая, более такая аморфная масса, там можно было еще что-то переделать, переконфигурировать, а сейчас уже все. И теперь куда же девается 60% потенциальных связей, которые вот теперь куда-то делись? Это наш с вами запас на всю жизнь. То есть вот это то, что высвобождается для пластичности, для взрослого человека. И пластичность, она, свойство самого пластичности, оно не исчезает, оно никак не уменьшается с течением жизни, с возрастом. То есть это вот одна из функций, которая хорошо остается, но она остается только в том случае, если она необходима. Если ей не пользуются, если она не так уж необходима, то тогда способность к пластическим перестройкам деградирует. Ну, смотрите, мы сейчас подошли к такому моменту логическому, что можно на следующий раз стартовать отсюда. Это с одной стороны. С другой стороны, мы подошли ко времени, когда вот мы договорились перейти к вопросам. Вот, давайте так и сделаем. Если какие-то вопросы есть, можем сейчас мы... сколько-то времени у нас есть для того, чтобы любые вопросы... Ну, я уже повторяюсь, что я здесь не для того, чтобы рассказать вам какую-то анатомию или там учебник какой-то, а мы с вами дискутируем. Исключительно дискутируем, может быть, какие-то вопросы, которые выходят за рамки вот объявленных тем. Вы можете свободно себя чувствовать. Хотела про слона уточнить, про восприятие слона. Мы разберем эту историю дальше. Про что, про что? Вот вы рассказывали, как происходит восприятие слона, например. А, про слона. Да. Да, вот мы дальше это разберем более подробно в следующий раз. Да, мы разберем, что же такое, что поддерживает наше воображение. Как оно там, там оказывается, есть таинственная природа, которую хорошо, оказывается, можно обсудить. Но она и при обсуждении уже не становится не таинственной. Ну, то есть так мы... что про слонов мы еще поговорим. Ага, то есть мы поймем, почему мы видим, как, что мы видим в слоне действительно, да. И что добавляем. Понятно, тогда сейчас не буду уточнять. Да. Допустим, у меня 2 сына. 1 до 2 лет рос в обогащенной среде, летал по всему миру, там, посмотрел кучу стран до 2 лет, а 2-й сидел... в комнате. Читал книжки. Ну, не, не смотрел. Не, в объединенной среде. Просто смотрел в потолок до 2 лет. Вот, с одной игрушкой в руке. А почему, вот вы говорите, что лучше была бы обогащенная, она в целом лучше. Почему 2-й опередил в конце концов 1-го? Не, не то, что даже опередил. Если вот эти 60%, они не исчезают, они скорее дают потом строительный материал для пластичного мозга дальше по жизни, то зачем до 2 лет накачивать обогащенную среду, если в целом там, на дистанции все равны, получается? Но 60% от тех 100, которые вот, ну, возникли, а потом обрезались. Поэтому если была объединенная среда, а исходно эти 100% очень мало, то и 40% там мало, и 60% оставшихся будет мало. Ну, вы знаете, это такой механический пересчет. Но важно, что вот такое сравнение, что кто-то там ездил по всему миру, а кто-то сидел дома и смотрел в потолок, оно все равно нужно разбираться каждый раз с конкретным случаем, потому что тот, который смотрел в потолок, может быть, и в воображении он набирался опыта гораздо больше, чем вот тот, который реально смотрел на реальные события жизни. Поэтому здесь важно, что идет какая-то постоянная творческая работа. Вот признак того, что вы на правильном пути или мы на правильном пути, это творческая работа. Она подсасывает для себя все, что только можно, чтобы ее продолжать. Вот это и то же самое с этими игрушками и так далее. Можно обложить ребенка игрушками, но у него нет обогащенной среды, потому что у него нет когнитивного запроса под эти игрушки. Значит, оно там никак не поглощается. Следовательно, здесь родители должны еще помогать формировать эти когнитивные запросы, особенно если это маленький ребенок. Я правильно понял, что 84, по-моему, миллиарда у всех в начале одинаково, все равны, а дальше потихонечку это ниспадающее отмирает. Но связи, то есть и нельзя сделать запас больше. Все, вот сколько есть у нас при старте, так и есть. Но связи можно нарастить на некий большой запас, чтобы они дольше Да, вы знаете, там нет такой вот причины механистической, что вот сколько вот обрезали, столько осталось для этого. Просто это уже клетки тренированные. Они уже имели связи, и геном их уже натренирован эти связи возобновлять. То есть они насторожены, не готовы принять связь какую-то. А те нейроны, которые вот у них не было в ходе жизни навыка получать связи вот от другой группы нейронов, да, им будет труднее все это сделать. Поэтому вот так вот те, которые вот просто вошли в обойму формирующихся, дезорганизирующихся, отрезающихся и так далее, они постоянно так вот крутятся, перекомбинируются и так далее. Это живая система, потому что гены тут участвуют. Так же, как вот я рассказывал в иммунном процессе, они уже насторожены, если уж когда была какой-то вирус попал. Так и эти насторожены, если когда-то была какая-то уже связь. Ну, вот примерно такая механика. Какая творческая задача? Вы сказали, что важно, чтобы была творческая задача, чтобы развивался мозг. Ну, здесь мы с вами на равных. Я сейчас придумаю ответ на ваш вопрос, но мы на равных. В общем, мы... Смотрите, творческая задача – это такая задачка, которая требует решения в условиях, когда опыта у вас к этому нет или совсем мало. Это во-первых. Во-вторых, есть трудности в формировании этого решения. Опыта нет, трудности есть, но важно, что в этом есть еще и интерес ваш. Вот такая тройка вот этих вот подходов, она позволяет, ну, интерес – это энергетика этого. А то там неохота делать, там, если там ни дело не идет, навыка нет, все трудно. Вот должен быть вот этот энергетический фактор, а именно интерес. Тогда вы, получаете, тренируете свой мозг на создание новых сетей. Потому что старые тут не годятся, нужно что-то придумывать новое. Вот это все время возбуждает работу вот с этими сетями. Ну, фактически активирует эту пластичность. Александр Игоревич, я впервые как раз вам сказал, хорошо, что воображение как раз отличает человека тем, что от животного мира, что он создает каждый раз все новое и новое, более совершенная система производства, в том числе труда. Это вот из истории, я, кроме как вы привели пример бобров, кто строит совершенные плотины, нельзя... привести пример, какое-то животное сконструировало колесо или телегу для перевозки там какого-то груза. По поводу когнитивных искажений, мы в следующий раз об этом будем говорить, или можно сейчас уже задать вопрос? Задайте вопрос, да. Мы, вот, у нас план про это поговорить. Когнитивные искажения и иллюзии, которые человек испытывает, это синонимы, они сродни или все-таки... Нет, это все разные процессы. Это смотрите, разные. Галлюцинации, иллюзии, когнитивные искажения совершенно разные. Нет, галлюцинации это ну, понятно. Ну, это вот просто это один ряд. Вроде бы что-то такое в голове появляется, но это все имеет разную природу. Галлюцинации, лучше бы они не появлялись, потому что это плохой признак. Да, я знаю. Ну, потому что это рождение в голове того, что не может быть, и ну, того, несуществующего что, предмета, и то, что объекта. Деструктивно. Нет, я могу вообразить, как я, допустим, высаживаюсь на Луне, нет, лучше на Марсе, допустим, из космического корабля. Этого, конечно, не было и не может быть, наверное. Но это мне не деструктивно. И более того, оно имеет какие-то основания. Илон Маск всем рассказывает, что скоро полетим на Марс. Ну и так далее, и так далее. А вот галлюцинация, она никак не объяснена. Ну, какие-то черти ползают по стенам. Ну, вот. Нет, иллюзии. Лучше об иллюзии. А иллюзии – это ошибки восприятия. То есть я вот, допустим, смотрю на какое-то пространство, и здесь не совсем ясно. Там что-то, освещенность плохая. И я воспринимаю это не стакан с водой, а стакан с водкой. Допустим. И это вот зрительная иллюзия. А если есть же, кроме зрительной иллюзии, есть другие еще виды иллюзий? Ну, конечно, конечно. В любых ошибки восприятия, они могут быть в любых органах чувств. У нас 5 органов чувств, вот ошибки восприятия. Но восточная система считается, что у нас есть 6-й орган чувства. И я с этим согласен, и вся нейрофизиология с этим согласна, только она по-другому это называет. Они называют это ментальное чувство. То есть, когда уже, значит, собственные ощущения прошли, но мы дожимаем что-то в голове. И вот это вот еще так они называют ментальное чувство. Там тоже может быть ошибка восприятия, то есть неправильная трактовка. Не только само восприятие, но это все вот иллюзии. А вот еще третий вопрос. Вот как раз мужчина говорил... Нет, это просто ошибка восприятия в связи с тем, что что-то недостаточно хорошо видно, или что-то недостаточно ясно, или... Да-да-да. Или что-то у нас, вот мы недостаточно хорошо изучили какой-то предмет, и теперь неправильно применили это правило. Вот это ошибки восприятия, ну, в классическом виде, это ошибки восприятия по 5 органам чувств. Я добавил просто ментальное чувство, просто, поскольку там тоже могут быть свои ошибки. А вообще в классической нейрофизиологии такого, никакого такого ментального чувства нет, это уже такая трактовка. Вот, поэтому это ошибки восприятия. А вот, но это не те ошибки, которые мы делаем в решении задачек. Это уже не иллюзии. Это у нас просто неправильный вывод. Операционально неправильный вывод. Мы неправильно сделали операции. Это другие ошибки уже. Это ошибки принятия решений. А здесь просто ошибки восприятия, поэтому мы называем их иллюзией. Александр Яковлевич, а можно еще один вопрос? А скажите, вот как раз вот мужчина говорил, два ребенка, да, два мальчика. Один, который видел мир, летал вместе с родителями, а другой сидел дома. 2 года. Вот скажите, когда ребенок в этом раннем возрасте осуществляет перелеты на самолете и, соответственно, получает определенные дозы радиации, получает в том числе определенные периоды кислородного голодания, это влияет на развитие в том числе нейронных связей и развитие головного мозга в целом? Деструктивно или это слабо влияет? Да. Здесь, видите, вот я по своей профессии не могу точно ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю, там, сколько там радиации в самолете, сколько там чего, сколько там не хватает воздуха и так далее. Но если в целом, то, конечно, особенно опасно это недостаток кислорода. Кислородный шок. Мы уже с вами говорили, что клетки мозга очень прожорливы. Они требуют кислород просто с колес. У них нет запаса. У них нет запаса там внутри мозга глюкозы, как есть запас в мышцах. А в мозгу нет. Только отключается кровоток, сразу потеря сознания. И если там в течение 50 минут не будет новых поставок кислорода, эти клетки умрут, деструктурируются, и уже больше восстановиться невозможно. Поэтому вот эта асфиксия и недостаток кислорода, это приводит к тому, что некоторые клетки могут просто погибнуть. Они просто не могут выжить в условиях дефицита. Там же они все разные, все находятся в разном обеспечении кровотоком, поэтому какие-то из них находятся в такой ситуации, что просто погибнут. Поэтому вот здесь это касается всего, любых нагрузок физических, прочих, всего, что перегружает мозг, здесь нужно аккуратно просто быть. Для какого-то ребенка, допустим, это недозагруженность, это тоже плохо, получается, он свой ресурс не отрабатывает. А для какого-то та же самая работа слишком нагрузочна, даже умственная, даже учить эти стихи там, или еще там чего-то, оно будет нагрузочно. Не нужно такие нагрузки давать, если это ребенку чрезмерно. Поэтому здесь, видите, такого правила какого-то нет, просто разумно. разумный какой-то подход должен быть, и все. Давайте я скажу дежурную фразу, что дальше мы немножко поговорим. Значит, ну вот на сегодня мы свой ресурс выработали. Наша программа на сегодня завершена. В следующий раз мы начинаем опять, стартуем с этой пластичности, немножко там доработаем ее, для чего еще она нужна. А сегодня мы уже завершаем. Так что вот до следующей встречи, до завтра.